словно пытался разглядеть во всех деталях. «Все верно, джедай Скайуокер», — негромко произнес он. Генерал Белый Блис укомплектовал полными экипажами большую часть звездолетов имперских дизайнов, надеясь, что они смогут переломить ход сражения при Слуи Сване, но попался в свою же собственную ловушку. Но слова гранд-адмирала, несмотря на интонации, раздались колокольным звоном в ушах Люка. Затем этот звук перешел в непрекращающийся, нарастающий по интенсивности и громкости поток глухих ударов в висках. Люк едва ли слышал что-то вокруг себя. Только сейчас он понял, что все это, слова, переговоры, обмены пленных и прочее, не более чем ширма. Траун, точно такой же маньяк, какими были большинство гранд-адмиралов до него. Вы вывели из строя звездолеты и намерены оставить сотни тысяч разумных на их палубах задыхаться от удушья, крикнула Елла Виссери. У вас внутри ничего не дрожит от этого бессердечия, вы даже не попытаетесь их спасти, с гневом бросил Ветш. Траун преспокойно посмотрел на обоих республиканцев, так, будто разглядывал свой обед в столовой разрушителя, ничем не отличающийся от тех, что ему приносили вчера, позавчера и вообще за все время службы. Ответ на оба вопроса: «Нет», — спокойно ответил гранд-адмирал. «Почему?» — только и смог вымолвить Люк. «Вы ведь можете взять их в плен и затем выгодно обменять, зачем мне продолжать заниматься этим?» — поинтересовался Траун. «Все, что вы могли обменять на своих пленных, я сейчас заберу сам. Мне надоело ждать, пока новая республика передаст мне имперскую технику добровольно. Но не это главное. Еще несколько минут назад вы торжествовали по поводу того, что на капитане Ринсине, лунной тени и решительном одномоментно погибли экипажи всех трех разрушителей. Думаю, стоит вам продемонстрировать ответные действия в обмен на республиканскую жестокость. Но ведь ваши бойцы погибли в бою», — воспротивился логике Трауна Ветшантиллес. «А наши военные сейчас задыхаются в вакууме», — вскричала Виссери, в бессильной злобе сжав кулаки. «Они не сделали даже ни одного выстрела по вашим звездолетам». «Не сделали, потому что я этого не допустил», — напомнил Траун. «Погибают они тоже по своему собственному решению, они пришли в силы обороны новой республики добровольно. Навряд ли ваше правительство настолько сошло с ума, что хватает гражданских на улицах, дабы бросить их на фронт. Следовательно, это целиком и полностью их добровольное волеизъявление. Так уж вышло, что на войне убивают и умирают. Я предлагал вашему правительству вариант альтернативный боевым действиям, но вы проигнорировали его. Больше переговоров не будет». «Это не были переговоры. Вы поставили новой республике ультиматум», — рявкнул Антиллес. «Никто не будет вести переговоры с теми, кто диктует лишь свои условия». «Так и время для переговоров прошло», — напомнил Траун. «Я предлагал вам альтернативу: отдать мне корабли и получить взамен своих пленных. Но вы не нашли ничего лучше, чем проигнорировать меня официально и выкупать пленных частным порядком. Теперь же все иначе». Гранд-адмирал указал на поле боя, где, несмотря на перестрелки, звездолеты Доминиона уже принялись оттягиваться от линии боевого соприкосновения с противником, одновременно с этим оттягивая обездвиженные звездолеты подальше от республиканцев, чтобы те не имели возможности уничтожить корабли. Толкучка пораженных ионными пушками кораблей, которые скопились так, что мешали уже стрельбе венаторов, понемногу рассасывалась. Впрочем, если так посмотреть, то действовали доминионцы явно быстро, споро и умело. Словно все это было отрепетировано и у исполнителей не возникало вопросов к действиям друг друга. Будто бы они все являлись частью одного целого, понимая друг друга с полуслова. Конечно, это могло быть и очевидное использование средств связи, но что-то в этом Люк сомневался. Здесь что-то другое, уж слишком быстро доминионцы действовали. Фактически уже все, указанные Трауном звездолеты, указанные как первая линия, уже отведены от обстрелянных из ионных пушек имперских кораблей и влились в тыловые подразделения сил гранд-адмирала, потому как они держались позади векторов развертывания крейсеров-тральщиков и звездных разрушителей типа «Интердиктор». Противник явно намеревался начать переправку флота подальше от системы. Крах. И даже то, что обездвиженные звездолеты принялись перетаскивать от их места дрейфа, не сыграло большой роли в переломном моменте сражения. Республиканские войска использовали подобные коридоры, чтобы направить авиацию или корабли в атаку, но Доминион всеми возможными силами уничтожал нахального неприятеля. «Вы нечеловечески жестоки, гранд-адмирал», — произнес Люк. «Я и не человек», — заявил Траун. «Если вы не забыли этот немаловажный факт, уважаемый самозванный джедай, а как же Палпатин?» Скайуокер проглотил обидное замечание и решил действовать. «Уточните свой вопрос», — попросил Гранд-адмирал. «Неверные вопросы влекут за собой неверные ответы. Вы говорили нам о Палпатине», — напомнил Люк. «Судя по всему, вы хотите использовать новую республику в качестве буфера для атаки императора. Но раз так, то почему вы уничтожаете наши звездолеты и военных? Ведь они могут сражаться против Палпатина, которого вы, по вашим же словам, недолюбливаете. Я не воспитатель, а вы не ясельная группа, джедай Скайуокер», — заявил Траун. «Вы не верите в мои слова о возвращении Палпатина, но вы все равно сделаете то, что необходимо сделать, примите на себя его удар. А будет у вас много или мало кораблей, этот вопрос меня интересует меньше всего. Да и к тому же, у вас имеются в достройке более современные звездолеты. Они пригодятся вам больше, чем те устаревшие корабли, которые новая республика бросила против меня. А как же экипажи?» — поинтересовалась Вессири. «Допустим, Палпатин атакует в скорости. И что дальше? Вы забрали или намерены забрать у нас большую часть кораблей имперского дизайна и громите наш флот? У вас в плену до сих пор сотни тысяч наших кадровых военных. Где логика?» «Она проста», — заявил Траун. «Вы не хотите сотрудничать со мной, значит, погибаете сами. Больше переговоров между мной и новой республикой не будет. Только, как вы выразились, ультиматумы. Вы либо их выполните, либо погибнете. Все. Вы не просто маньяк», — покачал головой Ветш. «Вы еще и террорист», — он указал на центральный иллюминатор Звездного Разрушителя. «Можете обдурить кого угодно, но не меня. Я все эти ваши имперские штучки знаю. Вы специально оставляете экипажи на обстрелянных из ионных пушек кораблях, чтобы наши звездолеты не могли как следует стрелять и не уничтожили захваченные звездолеты своим огнем». «Правильно мыслите, генерал», — согласился Траун. «Небольшое тактическое преимущество, не более того. Но кроме уже сказанного вами, мне также необходимо расчистить пространство от уже обездвиженных кораблей, чтобы обстрелять, захватить и отбуксировать остальные». «Сэр», — офицер Пиллион, получив новые донесения, передал Трауну новую деку. «Орбитальные доки готовы к прыжку из системы». «Отлично, вице-адмирал», — заявил Траун. «Направляйте их, а также захваченные уже и подконтрольные нам звездолеты по маршруту 1. Похоже на то, что есть и еще маршруты». Сразу же после того, как седовласый офицер продиктовал приказ исполнителям, Люк с разинутым ртом наблюдал, как не только захваченные корабли, но и мобильные доки, даже те, которые не были оборудованы гипердвигателями, мгновенно преодолели световой барьер. «Как это?» – опешил Антиллес. «Как вы это сделали?» – отдал приказ, – спокойно ответил Траун. «Нападение на Кайфел», – чертыхнулась Вессири. «Вот для чего оно было нужно. Вы захватили достаточное количество гипердвигателей, чтобы разработать установки для перемещения станций в гиперпространстве. Вот как и почему исчезают галлоны», – охнул Люк. «Вы не уничтожаете их, не отправляете в космос. Вы оборудуете их гипердвигателями и переправляете в нужные для вас участки галактики». «Что ж, должен вас похвалить», — сказал Траун. «Не прошло и дюжины подобных операций, как вы это поняли. Поправьте меня, вице-адмирал Пиллион, если я не прав». «Сэр», — прочистил горло вице-адмирал, — «на самом деле прошло, как все запущено», — вздернул бровь Траун. Он посмотрел на поле боя, продолжая гладить свою ящерицу. «Так-так-так», — спустя пару секунд произнес он, — «транспортные звездолеты, они же замена авианосцам, уже практически отведены и внешняя сторона периметра расчищена. Надо полагать, что оставшиеся республиканские командиры готовятся к прибытию звездных крейсеров 4-го флота, от которого вы ничего не оставите», — буркнул Ветш. «Уничтожите или захватите каждый из наших звездолетов, не правда ли?» «Напротив, генерал Антиллес», — неожиданно улыбнулся Траун. «Ваш флот будет уничтожен вашими же силами, вашими же командирами». «Не бывать этому», — заявил Антиллес. «Только в ваших фантазиях, Траун», — отважно произнесла Вессири. «Как такое возможно?» — заморгал Люк. «Не торопитесь, юный самозванный джедай», — посоветовал Гранд-адмирал. «Наслаждайтесь картиной вашего поражения и ощущением собственной беспомощности. Навевает определенные воспоминания, не правда ли?» Люк скрежетнул зубами. «Значит, Траун делает это специально. Он подстроил все происходящее и лишь дергает за ниточки. Ждет, когда Люк сорвется, что ли? Но, как такое возможно? Неужто у Гранд-адмирала от осознания собственной гениальности окончательно помутился рассудок? Ждать осталось совсем немного», — заверил Траун. «Мы уже завладели 2/3 кораблей имперского дизайна, и уже ничто не мешает начать финальную стадию. Прибытие кораблей на внешних границах периметра», — сообщили откуда-то из ям. «Множественные цели. Звездные крейсера Мон Каламари. Регистрируем флагман адмирала Дуплекса по тому же вектору, по которому он сбежал. Идут на соединение с флотом. Противник готовится выпустить авиацию. Ветш, сравнив количество прибывших звездолетов, и, наверняка напрочь забыв о том, что было сказано относительно резервов Трауна, сардонически улыбнулся. Противник атакует массированными запусками авиации. Ну вот вы сами себя и загнали в ловушку, гранд-адмирал, не без радости произнес Антиллес. Напротив, спокойным тоном произнес тот, я поймал в нее самую большую добычу из всех, с какими имел дело. Гранд-адмирал повернул голову, посмотрев на стоящего рядом вице-адмирала Пиллиона. «Переходим к финальной фазе операции», — заявил Траун. «Есть, сэр». На усатом лице вице-адмирала появилось некоторое расслабление и умиротворение. Он отошел в сторону, отдавая на ходу приказы. Люк же, переглянувшись с соратниками и соучастниками, предпочел наблюдать за происходящим. И от его внимания не укрылось то, что вооруженные фрахтовики, арквитинцы, щедрые распахнули свои ангары и ринулись на противника, на ходу выпуская десятки, если не тысячи звездных истребителей. «Ударные канонерки XG-1», — прокомментировал гранд-адмирал, вооруженные многочисленными пусковыми установками кумулятивных ракет. На лице Виджа появилась глубокая тень, он словно одномоментно постарел лет на 20. «Приготовьтесь распрощаться со своей авиацией, дорогие республиканцы», — произнес гранд-адмирал Траун, поглаживая лежащую у него на коленях коричневую ящерицу. Люк почувствовал, что у него больше нет причин и оправданий, чтобы удержать себя от задуманного. Когда первые республиканские истребители проникли сквозь заслон звездолетов и вышли на оперативное пространство, им навстречу уже летели сотни самонаводящихся ракет. Космос наполнился многочисленными разрывами, каждый из которых обозначал гибель очередного республиканского пилота. Люк поднял голову, прекратив рассматривать палубный настил, и встретился взглядами с Елой и Виджем. Прочитал в их глазах мрачную решимость сделать то, что нужно ради спасения новой республики от разгрома, и согласно кивнул. Вариантов больше не остается. Гранд-адмирал Траун должен умереть. Здесь и сейчас. Глава 96. Слуисванская резня. Часть 7. Корабль, который поручили захватить 4-му отряду штурм-коммандос, внешне походил на традиционные для имперского и доминионского флота звездные разрушители типа имперский, однако превосходил их по размерам, но в то же время имел ряд отличий. Ключевое из них заключалось в отсутствии нижних ангарных отсеков, а следовательно, и авиагруппы. Подобно другим безангарным моделям звездных разрушителей, таким как класс Стектор и Прокурсатор, этот звездолет в бою мог полагаться исключительно на свое вооружение. Да, на борту имелись несколько десятков стыковочных и аварийных шлюзов, которые использовались для погрузки-разгрузки оборудования и доставления личного состава, но авиацией этот корабль не оснащен, как и вооруженным контингентом, и наземной техникой, а потому ему для обороны необходимы корабли сопровождения. Корвет типа налетчик приближался к замершему гиганту, пораженному ионными пушками. Сержант ТНХ 0297, как и его бойцы, а также штурмовики и дроиды поддержки уже подготовили свое оружие и снаряжение к боевым действиям. Они, а также 4 других отряда спецназа имеют задачу захватить этот корабль, не дожидаясь, пока экипаж на нем погибнет. Слишком ценный трофей, чтобы позволить почти 50 тысячам членов экипажа принять меры к рестарту и ремонту пораженных систем. Первый отряд спецназа и их подкрепление захватывают главный реактор и системы питания корабля. Как и на разрушителях класса «Имперский», главная энергетическая установка, реактор солнечной ионизации, располагался в нижней части корабля, но имел дополнительную защиту, бронирование, не говоря уже о том, что имел больший размер, из-за необходимости выделения большей мощности для питания энергии всех систем гиганта. Второй – двигательный отсек. Машинный зал, обеспечивающий питание 7 громадных двигателей, также является местом интереса десанта, поскольку оттуда также можно управлять кораблем, не говоря уже про гипердвигатель. Третий и пятый – батареи и пункты управления артиллерией. Главный калибр – 12 шестиорудийных башен тяжелых турболазеров, дорсально расположенные на верхней поверхности обшивки звездолета. Также имелись линейно возвышенные башни, ионные пушки, средние турболазеры в бортовых батареях и многое другое. За свою огневую мощь и размеры, корабль имел среди военных бытовое обозначение как тяжелый звездный разрушитель. Четвертому отряду поручено захватить надстройку. Именно на нее сейчас и смотрел ТНХ-0297. На вид она казалась гораздо более гладкой, чем на имперском в любых его модификациях. Но в то же время, она обеспечена лучшей, чем на имперском защитой, благодаря особому походу компоновки и бронирования. ТНХ-0297 никогда не был на борту такого типа кораблей, прекрасно осведомленный благодаря памяти полковника Селида, что выпускали подобные звездолеты небольшими сериями. Они проходили боевые испытания на окраинах галактики, являясь воплощением концепции звездолета, предназначенного исключительно для уничтожения кораблей. Универсальность имперских и даже побед здесь была неприменима. Но после испытаний эти звездолеты, в основной своей массе, направили на хранение в глубокое ядро. Однако как минимум один достался новой республике. «Готовимся к стыковке», — сообщил командир корабля. 10 секунд. Противника не обнаружено». «Принято», — ответил ТНХ-0297, неотрывно смотря на наползающую серость брони корабля, на котором он никогда не был. А вот его донор, полковник Селит, служил некоторое время. Поэтому его последние клоны, действующие на данный момент в регулярных силах Доминиона, и брошенные на штурм этого корабля, пусть и не с помощью своего опыта, но они знают на этом гиганте каждый первый поворот и коридор. Остальные группы атакуют одновременно с нами, продолжил мужчина в форме, с некоторой опаской смотря на облаченного в черную броню штурм-командос. Принято. Удачи вам, растерянно произнес командир корвета. Принято, ответил сержант, направляясь к стыковочному отсеку. В отличие от атаки кораблей с минимальными экипажами, непораженными ионными пушками, штурм линейного крейсера типа «Верность» предполагал совершенно другие методики и тактику. В условиях неработающей системы жизнеобеспечения и дефицита кислорода на корабле, который уже полчаса провел в полностью отключенном состоянии, продвигаться силами штурмового корпуса нецелесообразно. Равно как и определенные проблемы вызовет отсутствие искусственной гравитации, но она, судя по всему, работает. Сканеры регистрируют запуск двух источников резервного питания. Следовательно, противник уже ищет способы реанимации корабля. Учитывая, что в систему прибыл флот неприятеля, то действовать необходимо быстро и без малейшего промедления. Вперед, как и всегда, пойдут дроиды, их среди приданных штурм-команда сил в 3 раза больше, чем брали с собой для захвата неукомплектованных звездолетов бойцы спецназа. На плечи дроидикой свалится большая часть задач по уничтожению экипажа линейного крейсера типа «Верность». ТНХ-0297 подошел к переходному шлюзу, у правого края которого уже стоял его заместитель, ТНХ-0333. Огнеметчик уже приготовил свое оружие. Как только металлические створки разошлись в стороны, 0333 сунул за угол свое оружие. Выжав свободный ход спускового крючка огнемета, он послал струю испепеляющего пламени вперед по коридору, откуда хлынули выстрелы из личного стрелкового оружия обороняющихся. Крики обожженных и подожженных разумных стали причиной прекращения огня со стороны обороняющихся. Когда рукотворное пламя угасло, ТНХ-0297 выглянул за угол. Его не пугала и не отталкивала картина закопченного коридора, по которому метались объятые огнем разумные, в тщетной попытке потушить себя и друг друга. Сержант смотрел на то, как воздействует на предметы сила тяжести. Судя по тому, что тяжелые контейнеры, из которых выстроена баррикада, так и не сдвинулись с места, когда на них налетел один из горящих республиканцев, сила тяготения работает со стандартными значениями. «Дроиды, вперед!» – скомандовал он. Гремя своими корпусами, дроидики рванули в открывшийся проход, превращаясь в скоростных разведчиков, исполняющих по совместительству обязанности инфильтраторов. ТНХ-0297 наблюдал за тем, как мимо него проскальзывают все новые и новые дроидики. Десятки, сотни машин, в колесообразной форме устремлялись в черный коридор. Где-то уже гремели бои и слышались отдаленные звуки стрельбы тяжелых орудий дроидик. Наконец, вторая сотня машин завершила свой рейд, уступив место дроидам серии В-2. Гремя металлическими стопами, новые боевые машины продвигались аккуратными коробками, разделяясь на отряды на каждом перекрестке и расширяя площадь территории, подконтрольной бойцам Доминиона. А вот уже вместе с ними продвигались и штурмовики, и штурм Коммандос, ставя своей целью зачистку отдельных отсеков. Как только 1002 закончит свое продвижение, освободив заполненные коридоры и отсеки налетчика, в дело вступают в один. Задача этих простых и относительно дешевых дроидов заключается в том, чтобы заменить экипаж для восстановления системы управления линейным крейсером хотя бы до точки подсадки человеческого экипажа с откламаторов или звездных галеонов. ТНХ-0297 возглавлял головной отряд в 2. Штурм команда свели свои силы на штурм рубки. Сканеры указывали на то, что звездолет медленно, но верно оживает. Остальные командос уже вели жаркие и кровопролитные сражения в своих зонах ответственности. Республиканские специалисты и офицеры храбро, но неэффективно отстреливались. Наверняка они понимали, что не в силах остановить захват корабля и оттягивали время, в надежде, что с прибывших кораблей 4-го флота к ним направит помощь. Но этого не произойдет. Регулярный флот не допустит того, чтобы хотя бы один звездолет имперского дизайна остался в руках противника. Их либо уничтожат, либо захватит. Достоверно ТНХ-0297 не знал этого, мог лишь предполагать, исходя из имеющихся приказов. Как только они завернули за угол, то по дроидам ударили из стрелкового вооружения. Пара в 2 грохнулись, расстрелянные многочисленными защитниками, которым каким-то образом удалось уничтожить сразу 2 дроидики. Шедшие по этому коридору машины сейчас лежали опаленными и посеченными осколками грудами металла на поверхности палубы. Некоторые республиканцы использовали останки дроидов в качестве укрытия, используя их броню для отражения выстрелов. «Ракеты», — приказал ТНХ-0297. Встроенные в правые верхние манипуляторы в 2 сдвоенные бластеры не прекращали огонь, когда некоторые дроиды подняли левые конечности. Из среднеразмерных стволов вырвались малиновые заряды, и ракетная пусковая установка, вмонтированная в манипуляторы модифицированных дроидов 2, отправила в противника разрывные боеприпасы. Серия взрывов, достаточно мощных для того, чтобы разметать и отряд сопротивления, и их импровизированные укрытия, но маломощная, чтобы разрушить переборки, пронеслась по дальнему концу коридора, похоронив надежды обороняющихся на сдерживание атакующего отряда. ТНХ-0297 машинально отметил эффективность модифицированных В-2, получивших обозначение В-2НА, которые впервые принимали участие в полноценных боевых действиях. Это уже не испытание, это проверка боеспособности данного типа дроидов, впервые появившихся еще во времена войн клонов и отменно себя зарекомендовавших на полях сражений. Для поддержки наступления штурм Коммандос, в каждое отделение дроидов В-2 добавили по одному В-2НА, и их огневая мощь впечатляла. Отряд добрался до очередного коридора, на котором ТНХ-0333 пламенем огнемета испепелил противника, а дроиды однообразным маршем растоптали закопченные останки. Штурм команда сорвались вперед, и их стремление не ведало жалости. Расстреливая любого вооруженного противника, разрывая его осколочно-фугасными гранатами, или выжигая целые отсеки ревущим пламенем огнемета, 4-й отряд штурм Коммандос продолжал выполнение поставленной перед ними боевой задачи. Приходили подтверждения о захвате реакторного отсека и начавшихся боях за вспомогательные реакторы. Двигательный отсек под контролем Доминиона, а на батарейных палубах развернулась настоящая бойня. Значительная часть экипажа закрепилась именно там, 3-му и 5-му отрядам необходима была поддержка. ТНХ-0297 распорядился отправить туда половину своих дроидик. Мостик корабля встретил штурм команда с запертыми взрывозащитными переборками. Энергия в этой части корабля восстановилась, а потому действовать было нужно быстро. На предложение сдаться, сделанное по интеркому, экипаж мостика ответил отказом. Но упрашивать никто никого не будет. Сержант указал на информационный ввод технику отряда. Коммандос, вынув специализированное оборудование, приступил к перепрограммированию. Взломать системы защиты и разблокировать дверь можно, но на это требуется много времени, за которое противник может получить контроль над рядом систем, учитывая работу второстепенных источников энергии. А следовательно, возможны варианты происходящего, ни один из них не укладывается в рамки приказа, отданного штурм Коммандос. Питание здесь есть, следовательно, системы безопасности отсека безусловно работают, как и центральный компьютер. Система жизнеобеспечения явно отключена, поскольку реактор находится под контролем штурм Коммандос. Следовательно, при наличии питания и подключения к центральному компьютеру, последний контролирует все датчики внутри отсека. При возникновении нехватки кислорода внутри отсека, автоматика самостоятельно распахнет двери, отключив ручную блокировку, чтобы не допустить гибели экипажа от удушья. Ведь в коридорах воздух имеется. Необходимо лишь сделать так, чтобы датчики перестали видеть реальные показания наполнения кислородом воздуха внутри рубки. Высокотемпературные кумулятивные заряды к этому моменту уже прожгли в толстенной броне переборки отверстия, необходимые для завершения начатого выкуривания противника. Небольшие дыры, аккуратные на вид, составляющие в диаметре ширину ладони штурмовика. Всего два, а больше и не нужно. ТНХ-0333, нужен огнемет, сказал сержант, но его заместитель уже оказался там, где должен быть. Огнеметчик, просунув сопло своего монструозного оружия, нажал на спуск. Несмотря на толщину переборки, до ТНХ-0297 относился звук ревущего пламени. Причиной этому была акустика, рождаемая вторым отверстием, в которой ТНХ-0297 просунул одну за другой активированные дымовые шашки. «Критическое значение», — предупредил техник. И в следующую секунду, едва ТНХ-0333 успел вынуть из отверстия сопло своего огнемета, массивные двери разошлись в стороны. На штурмовиков, пытаясь сбить пламя, бросались горящие республиканцы, суматошно и истерически мечущиеся по открытому пространству. Пытающиеся спастись разумные уничтожались огнем бойцов 4-го отряда штурм-коммандос. Бластеры ТНХ-0297 и его бойцов не знали промаха, убивая каждого, кто выбегал из задымленного помещения. Никакой пощады, никаких пленных, все они горят, а потушить пламя, рожденное огнесмесью, дано далеко не каждому. Потребовалось несколько минут для того, чтобы экипаж мостика оказался уничтожен в полном составе. Сержанты и его бойцы рассредоточились по мостику, не обращая внимания на закопченный потолок, куда была направлена огненная струя. Превратившись фактически в огненный гейзер, оружие ТНХ-0333 облило каплями горящей смеси всех, до кого доставало. А судя по закопчениям на транспаристале центрального иллюминатора, огнеметная струя преодолела всю длину мостика. Об этом же говорили небольшие огненные лужицы на палубном настиле, которые тут же принялись тушить штурм-коммандос с помощью хладагента, который всегда находится при себе у бойцов, которые состоят в одном подразделении с огнеметчиком. Оборудование мостика пострадало, но критических повреждений не имелось. Оплавление, прожженные панели, расколотые мониторы, расплавленный пластик клавиатур. Ничего такого, что могло бы повлиять на управление звездолетом, говорит 4-й отряд штурм-коммандос, открыл ТНХ-0297 канал связи с другими командирами отрядов. Мостик под нашим полным контролем. Подтверждения запланированных еще командованием достижений других отрядов указывали на то, что работа выполнена так, как того и требовалось изначально. Налетчик 4, говорит командир 4-го отряда штурм-коммандос, сержант ТНХ-0297, связался указанный клон полковника Селида с командиром корвета, доставившего их сюда, сообщите гранд-адмиралу, что линейный крейсер «Верность» полностью под нашим контролем. «Принято, сержант», — ответил ему командир налетчика 4. «В один уже выдвигаются на посты. Требуется помощь в восстановлении работоспособности системы перезапуска реактора. Не нужно», — отказал ТНХ-0297. «Столь ценный трофей не следует ремонтировать на месте, подручными средствами и непрофильными специалистами. Верность отбуксируют к месту стоянки, убрав ее с поля разгоревшегося сражения. А пока», — сержант огляделся вокруг, подмечая появление дополнительных отрядов штурмовиков и дроидов. «Продолжаем зачистку», — приказал он подчиненным. Республиканцы владели этим звездолетом очень долгое время и могли найти пару мест, где можно спрятаться. Штурм-коммандос их оттуда выкурит. ТНХ-0333, нам потребуется твой резервный огнемет», — приказал командир 4-го отряда. Без лишних слов, огнеметчик принялся изымать из заплечного ранца детали к запасному орудию, скручивая их между собой. «Сегодня у экипажа этого линейного крейсера будет чрезмерно насыщенный красками жаркий день. Генерал Соло», — раздался голос Била Иблиса из интеркомов кокпите тысячелетнего сокола. «Огромная благодарность вам за проявленное мужество в доставке подкреплений. Теперь все будет иначе. Куда ж еще хуже-то?» — пробурчал Лэнда, набычившись, смотря на то, как ударные канонерки XG-1 огненным веером самонаводящихся ракет буквально выкашивают звездные истребители Новой Республики. «Это даже на сражение-то не походило», — больше напоминала казнь скота, который по своему собственному скудоумию рвется головой в загон на мясозаготовительном заводе. «Всегда рад помочь, генерал», — ответил хан, уводя корвет в верхний эшелон, откуда открывалась картина на происходящее на орбите. «Великая сила», — воскликнула Лея, зажав рот ладошкой. «Я бы высказался покрепче», — мрачнее тучи произнес Соло, потянувшись рукой к панели связи. «Генерал Иблис, а куда пропал флот? Тебе еще и ответы нужны?» — удивился Калриссиан. «Здесь же все ясно как день. Погибли в бою», — ответил соотечественник хана. «А орбитальные доки?» — не сдавался Соло. «Вероятнее всего, что они покинули систему, наряду с частью захваченных у нас кораблей имперского дизайна». В голосе верховного главнокомандующего не было ни малейшей оптимистичной нотки. «Траун использовал против меня мою же тактику. О, в этом он мастак», — продолжал жечь словами Лэнда. «Мы недооценили количество венаторов с ионными пушками на борту, а также их скорострельность», — признался Белый Близ. «То есть фактически мы сейчас потеряли флот звездолетов имперского дизайна, потому что его расстреляли из ионной пушки», — уточнила Лия. «Из пушек», — уточнил Белый Близ. «У него их 10, и все разных типов. Сейчас мы разворачиваем силы для их уничтожения. Но как же экипажи?» — спросила Лия. «Они ведь без работающих систем кислорода. Имперские корабли имеют больше шансов на то, чтобы перезапустить хотя бы вспомогательные системы», — объяснил Белый Близ. «Я понимаю ваше беспокойство и уже распорядился часть кораблей 4-го флота направить для снятия экипажей с тех звездолетов, которые мы не можем вернуть к боеспособному состоянию в ближайшее дело». «Это все понятно», — сказал Соло. «Но какой план атаки-то?» «Боюсь, не могу вам этого сказать», — заявил Карелианец. «Вы сделали многое, но лучше вам пока что не вмешиваться в сражение на фрахтовике. Как только мы разберемся с венаторами, то вы возглавите один из фронтов, генерал Соло». Конец связи, и в кабине Сокола стало тихо. Правда, ненадолго. «Хан, твой обожаемый сенатор Иблис с ума сошел, что ли?» — спросил Калриссиан. «Он тебя отстранил, что ли?» «Нет», — покачал головой Соло. «Это намек на то, что мне нужно заняться второстепенными целями». «Это какими еще?» — спросил Лэнда. «Как ты это понял?» — вторила ему Лия. «Он карелианец, я карелианец», — пожал плечами хан. «Это и так понятно». Гарм решил акцентировать внимание доминионцев и Трауна на том, что хочет вывести из строя венаторы, а также попробует снять экипажи с кораблей. «Нам нужно проконтролировать второе направление, так как первое – ложное». «Как-то запутано», – пробормотал Илья. «На самом деле все логично», – заявил Калриссиан. «Имперцы любят прослушивать частоты, а их дешифровальщики занимаются взломом наших кодов от скуки. Вот потому Белый Близ и прибег к такому способу передачи информации для хана». «Именно», — согласился карелианец. «Судя по всему, Гарм пытается придумать, как атаковать Трауна, который отделился от нас нашими же кораблями, которые он расстрелял из ионных пушек. Если я правильно понял, то Белый Близ намерен ссадить экипажи с некоторых из имперских кораблей, после чего использовать их в качестве прикрытия для атакующих звездолетов 4-го флота». «Как ты это вообще понял?» — опешила Лия. «Я сам бы так сделал», — пожал плечами хан, посмотрев на сражение между доминионскими и республиканскими пилотами. «Наши отходят. Атака захлебнулась», — подтвердил Лэнда. «Не вижу, чтобы Траун тоже намеревался атаковать», — заявила Лия. «Его звездолеты отходят». «Это не его звездолеты», — упавшим голосом произнес хан. «Гранд-адмирал начинает разбирать стену из наших же обстрелянных ионными пушками разрушителей». Калриссиан приглушенно выругался. «Нужно срочно что-то придумать», — заявила Лия. «Иначе Траун просто зачистит звездолеты один за другим, после чего банально покинет систему. Не говоря уже о том, что сможет запросто попробовать восстановить наши звездолеты имперского дизайна и использовать их против нас же. Порой я начинаю думать, что мы воюем не с гуманоидом, а искусственным интеллектом, который очень сильно ненавидит разумных», — выдал Калриссиан. «Вот только никак не возьму в толк, чего ему вообще надо-то». Ответом Лэнда было молчание. Никто из присутствующих этого не знал. «Нужно связаться со Слуисси», — решительно заявил хан. «У них наверняка найдутся корабли, которые мы можем использовать для ускорения эвакуации. Есть у меня одна идейка». «Что за идея?» — оживилась Лия. «О, конфетка», — покачал головой хан, «будь уверена, что она тебе не понравится. А Фейлия меня за это так вообще с потрохами съест, немытым, небритым и дурно пахнущим. А ты умеешь приободрить», — натянуто улыбнулась Лия. «Сэр, новые данные о трофеях, произнес Гилот, передавая гранд-адмиралу в очередной раз деку со свежими оперативными данными. «Эскортные авианосцы, тяжелые крейсера, разрушители», – озвучил Траун категории захваченных звездолетов, которые в настоящий момент буксировались в сторону тяжелых крейсеров для комплектования перегонными экипажами и посильным срочным ремонтом для отправки в тыл. «Хорошая работа, вице-адмирал. Осталось совсем немного, чуть более полусотни разрушителей», подтвердил командир Химеры. Противник приступил к эвакуации экипажей из тех звездолетов, которые ближе всего расположены к месту выхода из гиперпространства кораблей 4-го флота Новой Республики. «Предсказуемо», — произнес Траун. «Прикажите нашим крейсерам-тральщикам и звездным разрушителям типа Интердиктор сворачивать генераторы гравитационных теней сразу же после выполнения последней задачи. Они уходят в следующий, третьей группе в составе эскорта наших последних трофейных приобретений. Иными словами, пятиминутная готовность и последующий отход по первому маршруту. Как только заберем все оставшиеся разрушители и вернем их законным владельцам, то есть Доминиону». «Как и планировалось», — кивнул Гилот, получая деку с оперативной информацией назад. «Также приобщите к этому конвою те звездолеты, которые уже выполнили свои задачи или же не боеспособны, но имеют возможность совершить прыжок в гиперпространство», ровным тоном с командными нотками произнес Траун. «Эта волна будет самой большой, следовательно необходимо и более количественное прикрытие». «Есть, сэр», — отозвался Гилот. «Вы заканчиваете», — услышал Пиллион голос Люка Скайуэкера. «Осталась небольшая партия наших кораблей, после чего мы покинем систему Слуис-1», — подтвердил гранд-адмирал. «Вот так просто», — с сомнением произнес Ветшантиллес. «Безусловно, без боя нам никто не даст уйти», как бы размышляя сказал гранд-адмирал. «Генерал Белый Блис уже готовится для контратаки, правильно рассудив, что наскок истребителей не принес хоть какого-нибудь значимого результата. И как вы намерены противостоять его планам?» — спросила Иринис, не скрывая своего пренебрежения и недоверия. «Противостоять?» — удивленно спросил гранд-адмирал. «Как интересно вы произнесите слово «уничтожить».» Гилот бросил взгляд на стоящего невдалеке от Трауна молодого джедая, на парочку карельянцев, генерала и агента, внутренне отметив появившуюся на их лицах мрачную решимость. Но обращать внимание на подобные пустяки он сейчас не имел права. Пора было связаться со второй частью флота и перейти к финалу текущей кампании. Настало время появиться последним участником операции по изъятию имперских активов из рук Новой Республики. Потребовалось огромное количество времени и терпения, чтобы пробиться через командование обороны Слуис-1 и гражданских диспетчеров, прежде чем Хан наконец-то получил желаемое. Слуисси, не без небольшой ругани с каждым из членов этой маленькой коммуникационной цепочки, все же подчинились приказу и направили вдоль внешней границы периметра имеющиеся у них спасательные корабли, буксиры и даже маломальски вместительные шаттлы. Все эти корабли сейчас должны будут поучаствовать в эвакуации экипажей нескольких звездолетов, после чего Хан пойдет, вероятнее всего, на должностное преступление. Вероятнее, потому как не знал, как именно его действия будут в дальнейшем квалифицированы трибуналом Новой Республики. Сокол висел в верхнем эшелоне, подальше от звездных крейсеров Новой Республики, в том участке космоса, где представлял из себя наименее удобную мишень, с выключенными источниками энергии, что позволяло ему стать минимально заметной целью для вражеских артиллеристов, которые вели непрекращающийся огонь по звездолетам 4-го флота. Старенький фрахтовик исполнял роль наблюдателя, которому было видно все поле боя как на ладони. Удалось переговорить по лазерной связи с близкого расстояния, что исключало опасность прослушки каналов связи противником с Белым Иблисом и прийти к общему пониманию ситуации. И сейчас оставшиеся транспортные корабли, которые уже не годились ни в качестве эрзац-авианосцев, ни в качестве десантных кораблей, использовались для эвакуации экипажей выведенных из строя звездолетов. Но так происходило не со всеми. Соотечественник творчески переработал идею Хана, справедливо рассудив, что лучше всего для придумки подойдут именно транспортные звездолеты, а не опустошенные от личного состава боевые корабли. Слишком уж расточительно использовать их в качестве брандеров. А вот с другой стороны, транспорты легко могут исполнить эту роль. Все, что необходимо, парочка остромехов для управления подобного рода звездолетом, которые могут задать курс и использовать двигатели корабля на пределе их возможностей для скорейшего сближения с противником. Сомневаюсь, что Траун мог предугадать, атаку по своему флоту транспортниками и грузовыми контейнерами, совсем уж по-детски хихикнула супруга. «Не представляю, как тебе это вообще в голову пришло. Я просто подумал, что раз Гранд-Адмиралу не зазорно бросаться в нас всяким хламом, то почему мы не можем сделать этого же?» — задал откровенно риторический вопрос кариллианец. «Сейчас главное спасти людей со звездных разрушителей, пока звездные крейсера 4-го флота ведут перестрелку с остатками флота Гранд-Адмирала. Думаешь, придется пожертвовать и обездвиженными разрушителями?» — спросил Лэнда. «Не хотелось бы», — признался Хан. «Они все до единого прилизаны и отремонтированы. Представь, что будет, если Траун захватит их, наберет экипажи и обернет против нас, или отдаст Палпатину в обмен на то, чтобы его не беспокоили», — мрачно добавила Лия. «Да без разницы, что он с ними сделает», — признался Хан. «Важно другое, чтобы не произошло с кораблями, которые он захватил, нам от этого будет только больнее. Посмотрите», — он ткнул в сторону флота Доминиона, — «с теми звездолетами, которые он уже у нас захватил здесь и на Сулусте, у него получится едва ли не превосходная секторальная группировка. Для обороны тех секторов, которые у него имеются, вполне достаточно. При том, что в имперской секторальной группировке насчитывалось всего 2 дюжины имперских, а Гранд-Адмирал уже захватил едва ли не под сотню», — заметил Лэнда. «Потому он и не жалеет свои тяжелые крейсера», — выдал умозаключение Соло. «Он нашел флот Катана, отремонтировал его, привел в боевое состояние и практически полностью уничтожил в бою за Слу и Сван. Но при этом за каждый потерянный тяжелый крейсер он получил пару-тройку звездолетов классом получше и годом изготовления поновее. На мой взгляд, этот парень явно умеет менять невыгодные карты на устраивающий его расклад. А наша неспособность его просчитать лишь демонстрирует, что мы не более чем статисты в его представлении», — угрюмо произнес Лэнда. «Не нравится мне все это», — пожаловалась Лия, посмотрев на интенсивные обстрелы кораблей обоих флотов, которые с поистине ювелирной точностью вели огонь друг по другу, размещаясь так, чтобы прикрываться корпусами выведенных из строя звездных разрушителей, которые то и дело пытались оттянуть от линии боевого соприкосновения корабли Доминиона с помощью притягивающих лучей. Но каждый раз их отгоняли огнем звездолеты 4-го флота и истребители, облепившие звездные крейсера так, чтобы не позволить бомбардировщикам неизвестной конструкции, которые имелись у противника, использовать свои ускорители для стремительного и катастрофического удара по звездолетам Новой Республики. Нужно совсем немного времени, и как только нашим парням на разрушителях не будет ничего угрожать, вроде смерти от удушья, будут брошены в атаку сперва брандеры-транспорты, а затем уже и 4-й флот перейдет в атаку, — сказал Хан Соло, нервно поглядывая на корабли Доминиона, находящиеся в условной второй линии. «Выглядишь напряженным», — заявила Лия. «Так и есть», — не стал отпираться Хан. «Видишь вон те крейсеры-тральщики и разрушители-заградители?» «Да», — ответила Лия. «Часть из них, наши корабли, и держатся рядом с грузовыми звездолетами Трауна». «Нет, я про те, которые с идентификационными данными Доминиона изначально были», — уточнил Хан. «Которые удерживают нас в искусственном гравитационном поле. Есть идея, для чего они это до сих пор делают?» — спросил Лэнда, оживившись от интересного вопроса для обсуждения. «Ага», — кивнул Хан. «Эти ребятки используются, чтобы не дать сбежать в гиперпространство кораблям противника. Но никто и не намерен убегать. Иблис не бросит полсотни звездных разрушителей на откуп Трауну и не уведет 4-й флот отсюда. Сам Траун тоже не собирается вроде как уходить. Так что...» От Лии не укрылось, как поменялся в лице ее супруг. А Лэнда побледнел так, что его темный пигмент кожи где-то потерялся во вселенной. «Ты же не думаешь, что...» — начал было он. «Малый говорил о переоборудованных разрушителях», — рявкнул Хан, пробежавшись по панели управления, оживляя ее. «А здесь все исключительно стандартные корабли. О, сила!» Глаза Лии расширились от ужаса, когда и до нее дошел смысл сказанного супругом. Хан уже разворачивал сокол, рыча в микрофон системы связи и требуя вызвать Била Иблиса немедленно, но на всех частотах связи царил лишь шум помех, а сканеры от заградительного огня ионных пушек Доминиона сбоили так, что едва ли можно что-то разобрать. Кариллианец уже прикидывал вектор сближения с флагманом адмирала Дуплекса, на котором находился его соотечественник, когда фрахтовик развернулся носом к кораблям 4-го флота. «Да это уже форменное издевательство», — выкрикнул Лэнда, когда кабину тысячелетнего сокола накрыла тень звездного разрушителя, на днище которого красовались золотистые шестеренки Доминона. Фрахтовик вздрогнул так, что троих людей на его борту едва не повыбрасывало из кресел. Тысячелетний сокол на своих дефлекторах испытал всю ярость доминионских артиллеристов. Хан бросил фрахтовик в пике, уклоняясь от второго выстрела, поэтому турболазерный луч лишь скользнул по защитному полю. Сквозь завывание двигателей он услышал, как Лэнда выбирается из путаницы привязных ремней и, опираясь на стены коридора, спешит в ту часть корабля, откуда он мог добраться до лазерных пушек сокола. «Я помогу, Лэнда», — заявила Лия. «Пойду найду себе пушку поудобнее». «Верхняя», — перебил ее хан, тоном, который использовал в разговоре с супругой, чтобы продемонстрировать одну истину. Спорить с ним бесполезно. Но сейчас бывшая принцесса пошла на принцип. «Мы уходим от них днищем вверх», — сказала она. «Сила поможет мне у нижней турели. Делай, как я сказал», — рявкнул Соло, не отвлекаясь от управления кораблем. Потому что он хотел объяснить жене, что, пока корабль находился на Слуисване, он в очередной раз модернизировал его, установив на верхнюю полусферу дополнительный дефлектор, и там она будет в большей безопасности, чем у нижней пушки. «Я уже у нижней установки», — донесся голос Лэнда, который прекрасно знал о работах своего приятеля над кораблем и сходу принял правильное решение, за что ему отдельное спасибо, и выпивка, если они выживут. Лия, поджав губы, нашла время обижаться, молча двинулась на выход из рубки. Хан же, уже не сдерживая свой богатый карелианский словарный запас, почем свет зря костерил и доминионцев, и республиканцы, и Слуисси, и черные кости императора, и даже кузена, Тракина Салсола, зачем-то приплел. Выход эмоций помогал ему сражаться с системами управления, выводя сокол из-под огня разрушителя и его авиакрыла, которое не заставило себя ждать. Пунктуальность, чтоб ее, так раз эдак, ожил динамик защищенного канала связи. «Внимание всему флоту Новой Республики!» — зычно командовал Гарм Белый Близ. «У нас в тылу не менее двух десятков звездных разрушителей Доминиона. Продолжать спасательные работы. Приступить к отражению атаки. Гарм!» Хан вдавил клавишу в панель. «Что вообще происходит? Откуда эти разрушители?» Руки карелианца метались по пульту, на все приборы не хватало глаз, и вдобавок ко всему в коридоре, с оглушительным хлопком, что-то взорвалось. «Очередная засада, Траун», — прорычал Белый Близ. «Он поджидал наш флот и теперь вывел свои основные силы. Идет полномасштабная атака на наши крейсера с обоих фронтов. Но это Хан видел уже и сам. Венаторы противника вели прицельный огонь по маневрирующим звездным крейсерам 4-го флота. Истребители, бомбардировщики, канонерские лодки, карелианские корветы и налетчики бросились в прорыв сквозь заграждение из выведенных из строя звездных разрушителей. Одновременно с этим, разрушители Доминиона, поджавшие республиканские звездолеты сзади, беспрепятственно расстреливали их, пользуясь тем, что значительное число командиров, находящихся за пределами зоны поражения противника, следовали инструкции и не держали дефлекторные щиты активными. И сейчас флот расплачивался за подобное ратозейство. Хотя, на самом деле, вины в этом нет ничьей. Таковы военные уставы и предписания еще старой республики, которые переняла сперва Галактическая империя, за ней Альянс за восстановление республики, а теперь и силы обороны Новой Республики. Порочная практика проявила себя в чистом виде. Траун перекрыл своими разрушителями нам отступление из системы, а заградителями и тральщиками блокирует отход с текущей позиции, доложил свое видение ситуации Белый Близ. Голос его был на удивление спокоен. «Какими будут приказы, генерал?» — спросил Хан. «Нужно снизить давление хотя бы с одного из фронтов», — заявил соотечественник. «Мы видим, что Траун под шумок нападения со стороны планеты начинает оттаскивать выведенные из строя разрушители к себе. Это необходимо прекратить. Дезорганизуем его наступление с одного из фронтов, чтобы разобраться с новыми разрушителями», — уловил суть сказанного Хан. «Да», — ответил Белый Близ. «Адмирал Дупликс берет на себя противостояние с прибывшими звездолетами. Тебе же, Хан, придется командовать нашими брандерами. Заставь Трауна пожалеть о своем решении». «Ох, а он-то надеялся, что кораблики удастся сохранить. Разрешайте плюнуть в рожу Фейлия, если меня за то, что я сейчас сделаю, будут судить», — поинтересовался Хан. «Не для получения разрешения как такового. Просто карелианская манера снять и скрыть напряжение, перевести все в шутку. Сделаем это вместе», — пообещал Белый Близ. «Но Траун не должен получить эти корабли. Действуй, Хан. Мне еще нужно разобраться, что за новые истребители использует подкрепление Трауна. Новые истребители? Простонал Соло. У него есть еще что-то кроме XB-1 и тех неуловимых бомбардировщиков. Какие-то усеченные конусы с аэродинамикой кирпичей, пояснил, так ничего и не разъяснив, генерал Иблис. Подобных уродцев нет ни в одной базе боевых кораблей по всей галактике. Хан почувствовал, как во рту пересохло. Усеченные конусы. Сэр, обратился он к верховному главнокомандующему, а вы уверены, что это истребители? Усеченные конусы. Появился на канале голос Лэнда. С окружными плазменными резаками в передней части. Да, судя по всему, пробормотал Белый Близ. Да, есть подтверждение, в передней части у них плазменная окружность. Какое-то неизвестное нам оружие. Крайне неэффективное против нашей авиации, надо сказать. Забудьте об оружии, крикнул Калриссиан, и с его стороны послышался грохот работы лазерной турели. Это оборудование, предназначенное для резки металла, породы и всего, что имеет плотность твердого вщеиства. Лэнда, ты же не думаешь, начал Хан. Да нет, не может быть. Даже гранд-адмирал Траун, известный своей военной смекалкой, не настолько безумен, чтобы ввести в бой. Это плазменные буры, Хан, крикнул Калриссиан. Те, что он упер у меня синклонно, это не истребители. Он почти сотню экземпляров, как рабочих, так и нет, увел у меня с кочевья. А мы-то думали, что он руду добывать будет, отстраненно произнес Хан Соло. Господин Калриссиан, вы уверены, что это именно ваши копалки? Уточнил Белый Близ. По описанию совпадают. Если хотите, опишу детально. Не нужно, сухо произнес Белый Близ. Думаю, Траун обокрал не только вас. В каком смысле? Опешил Хан. Наши корабли атакуют не сотня копалок, ответил соотечественник. Здесь их как минимум в 3 раза больше. Всем кораблям отряда Альфа атаковать, приказал коммодор Мор, сняв форменную кепи и утерев пот с лица. Полную мощность на батарее. Бомбардировщики отправить на добивание поврежденных кораблей. Перехватчикам 4-х и 5-х эскадрилий со всех разрушителей отряда организовать оборону несущих кораблей. Остальным оставаться в сопровождении буров. Командир отряда, чье звание теперь фактически соответствовало его работе, стоял у центрального иллюминатора мостика. Он некоторое время глядел на то, как звездные крейсера 4-го флота сил обороны Новой Республики неуклюже пытаются перестроиться, чтобы встретить противника. Застигнутые врасплох, они действовали разрозненно, противоречиво, что только усугубляло их положение. Он получил подтверждение выполнения приказа, после чего повернулся к голограмме гранд-адмирала Трауна. Все корабли отряда «Альфа» вступили в боевые действия, верховный главнокомандующий, обнаруженный обстрелен тысячелетний «Сокол». Траун едва заметно кивнул. Гранд-адмирал, казалось, не слушал его, смотря на подчиненного, но мыслями находясь где-то далеко. «Не тратьте на этот звездолет много времени», — проговорил он. «Задача отрядов — крейсера Мон Каламари, а не этот фрахтовик. Напомните координаторам десантных партий, чтобы не тратили много времени на выбор цели для плазменных буров. Важен общий, а не индивидуальный зачет». «Слушаюсь, сэр», — Александр расправил плечи, позволив себе улыбку. «Сегодня звездные крейсера 4-го флота Новой Республики перестанут существовать». Лицо Трауна застыло непроницаемой маской. «Действуйте в строгом соответствии с планом, коммодор», — произнес он. «Об остальном я уже позаботился». Когда голограмма гранд-адмирала исчезла, Александр позволил себе улыбнуться шире. «Ну что ж, вот время проверки его тактических выкладок, отложенных в сторону гранд-адмиралом, и настало. И, начнет он, пожалуй, вон с той пары звездных крейсеров, что так бодро ведут огонь по его звездному разрушителю. Для военнослужащих Новой Республики настало время страданий». Глава 97. Слуисванская резня. Часть 8. Появление настоящей внеочередной проды профинансировано нижеперечисленным коллективом комрадов. Гуммы Б4Р. Наталья Лебедева. Леон Брусиловский. Еверлп. Андрейка. Леха. Андрей. Антон Трем. Александр. Одиночка. Валера 1980. Блацкмаре. Солдатик. Тлег Бакиров. За что им отдельное огроменное спасибо. Желаю всем приятного прочтения. Подумать только, произнесла Тандаприл, едва заметно покачав головой. Мне, конечно, обещали, что Гром не заскучает, но чтобы настолько. Ликвидатор, сталкер, неумолимый, ярость бездны, точка невозврата, сумрак, красная перчатка, странник пустоты, волчий коготь, Ан-Якару, непримиримый, мотиватор, злой ветер, пульсар, небесный удар, непобедимый, Крюгер и, конечно же, сам Гром. 18 звездных разрушителей, широкой дугой охватившие внешний периметр орбиты Слуисвана. И это только имперские первого и второго поколения. Есть еще ведь тройки в количестве двух штук, но у них отдельное задание и какое именно, капитан Прилл не знала. Ах да, есть же еще и победы. Непоколебимый, стальная аврора, крестоносец, стремление, триумф, монарх, освободитель, сияние звезды, следопыт, ярость ранкора и улыбка Нексу, некогда называвшиеся в республиканском флоте стремительная свобода, селонианское пламя и огонь Каруска соответственно. Также присутствовал и воздаяние, состоявшее в прошлом во флоте сьютрикской гегемонии под именем мудрость императора. 30 звездных разрушителей, которые прикрывались 60 карелианскими корветами ЦР-90 и фрегатами ДП-20, не говоря уже об армаде ТИЕ-перехватчиков и ТИЕ-бомбардировщиков, накативших на флот противника подобно цунами, что не имеет пощады к любому, кого встретит на своем пути. Гром подвергся обстрелу со стороны нескольких крестокрылов, но результата они не добились. А вот операторы лазерных пушек звездного разрушителя, да, потому противник не ушел от возмездия и продолжил свой полет лишь кусками металлолома. Прямо по курсу неуклюже разворачивался звездный крейсер «Мон Каламари» с явным намерением убраться подальше от зоны сражения. Его сопровождала одна эскадрилья «Бритв», которые намеревались вступить в сражение с надвигающимися на них перехватчиками «Доминиона», перенести огонь на звездолет в точке 860, быстро приказала Танда. Поворот вправо 3 градуса, сбросить скорость до третьей от крейсерской. Пилот в точности выполнил указание, и сейчас Гром, вместе с присоединившимся к обстрелу сталкером, расстреливали звездный крейсер «Мон Каламари» буквально как в тире. Этот корабль уже получил повреждения в кормовой части, когда главные силы разрушителей только прибыли в точку назначения. Пострадали маршевые двигатели, но не настолько, чтобы лишить корабль возможности передвигаться достаточно резво, да и дефлекторы противник успел поднять. Впрочем, это уже не важно, вдвоем разрушители быстро обрушат щиты противника и после этого уничтожат звездолет, пока авиация сталкера оберегает оба разрушителя от шальной атаки, а перехватчики Грома, обороняя обе эскадрильи бомбардировщиков, позволяли тем нанести удар по обстреливаемому кораблю Новой Республики. Чем быстрее корабли противника будут уничтожены, тем лучше. Елла Виссери отвернулась от центрального иллюминатора, когда на ее глазах сразу два звездных крейсера «Мон Каламари» обратились в огненный шар, мгновенно испепелив и себя и находящиеся поблизости истребители противника. Карелианка бросила злобный взгляд на спокойно восседающего в своем кресле гранд-адмирала Трауна. «Кажется, вы говорили о 30 разрушителях», как-то робко пробормотал Скайуокер. Молодая женщина посмотрела на Антиллеса, который молча наблюдал за атакой на 4-й флот, желая понять, как этот слюнтяй может быть ядром всего плана, если даже подобные картины его не тревожат и не будет в груди праведный гнев. Соотечественник словно пытался не смотреть на того, с кем однажды вместе атаковал первую звезду смерти. «У вас какие-то претензии, джедай Скайуокер?» — поинтересовался гранд-адмирал Траун. «Здесь явно больше кораблей, а вы говорили о 30», девушка бросила на джедая новый взгляд, и едва не возликовала от увиденного. Она погорячилась, плохо подумав о нем, на лице Скайуокера застыла мрачная решимость. Он только лишь притворяется, играет какую-то собственную игру. Но какую и зачем? «Я говорил о 30-ках», поправил собеседника гранд-адмирал. «Это не одно и то же, вы просто мясник», презрительно бросила Елла. «У вас нет никакого уважения к жизни разумных. Идет война», — поскушневшим тоном ответил Траун. «Вы хотите убить своих врагов ради достижения собственных целей? Я желаю реализации моих планов. Если для этого необходимо убить, значит так и произойдет. Философия маньяка», — бросила Виссери. «Пытаетесь оправдать массовые убийства своей извращенной философией. Убеждать вас в чем-либо я точно не намерен», — заявил Траун. «Вы просто наблюдатели. Если сделаете должные выводы, вам это пригодится в будущем. Если же нет, мне вас жаль». Елла посмотрела на джедая. Тот молча кивнул ей в знак своего согласия. «Что ж, теперь осталось самое трудное. Как отвлечь гвардейцев? Тысячелетний сокол как раз облетал звездный крейсер, когда хан обратил внимание на конусообразный выступ, находящийся прямиком над одной из многочисленных выпуклостей обшивки. Однако ввиду того, что фрахтовик удирал отсевшего на хвост ТИЕ-перехватчика, детально его рассмотреть не получалось. Лишь 5 минут спустя, когда Лея и Лэнда уничтожили преследователя, получилось вернуться к кораблю и вникнуть в происходящее со всей положенной внимательностью. МС-80 вел перестрелку с одним из разрушителей Доминиона, но происходило все как-то вяло и ненатурально. Пришлось сделать несколько оборотов вокруг корабля, прежде чем Хан понял, что к чему. Плазменные буры каким-то образом прикрепились к нескольким частям звездолета. Мостик, запасной командный пункт, отсек с коммуникационным оборудованием. Вокруг кипела битва, но внутри Карелианца родилось чувство, что происходящее здесь и сейчас важнее. «Лэнда», — вызвал он давнего приятеля по интеркому. «Вы как там? Ты в самом деле хочешь это знать?» — поинтересовался Калриссиан под аккомпанемент лазерных выстрелов. «Твои копалки присосались к корпусу одного из звездных крейсеров», — пояснил Карелианец. «Я хочу проверить, что вообще происходит. Не думаю, что мне сейчас самое время в рубке», — посетовал Калриссиан. «Здесь перехватчиков больше, чем у Вуки-Блох. Тогда, может быть, у тебя есть идея, для чего использовать копалки таким интересным способом?» — поинтересовался Соло. «Ничего в голову не приходит», — признался Лэнда. «Эти штуки созданы для добычи полезных ископаемых. Прорезают плазменными резаками себе путь, расщепляют породу, которая сортируется. Сомневаюсь, что Траун захотел таким образом переплавить наш флот на металлолом», — покривился Хан. «Детка, у тебя все хорошо?» «Как ни странно, да», — отозвалась супруга. «Но мне кажется, что я видела копалки Лэнда не только на крейсере, вблизи которого мы сейчас находимся. Можем проверить?» «Конечно», — Хан бросил взгляд на хронометр. «Вскоре будут готовы наши брандеры, но парочку минут, думаю, в запасе имеем». Его уже пронесло мимо носа звездного крейсера. Хан увел машину в сторону следующего корабля, принялся кружить вокруг него. «Все то же самое», — произнес он. «Мостик, запасной командный пункт, коммуникационный отсек. Мы можем связаться с этими кораблями?» — поинтересовалась Лия. Хан пощелкал тумблерами на панели управления.